Такого не должно повториться. Владимир сурово оглядел своих ярлов и воевод. Это позор, что нас взяли врасплох. Будь этих молодцев хотя бы вдвое больше, быть бы нам битыми. Не так просто нас побить, — возразил ярл Дагмар. Но его он никто не поддержал. Зря ты их отпустил, канунг, — проворчал ярл Торкель. Его хирд понес самые большие потери. Почти половину храбрых викингов побили киевляне. «А я думаю, верно поступил князь», — подал голос волчий хвост. «Милость эта укрепит его славу в Киеве». «Милость», — ощерился Торкель. «Милость — это слабость». Остальные ближники Владимира недовольно загудели. Некоторые, в основном скандинавы, были согласны с ярлом, однако большинству обвинение князя в слабости пришлось не по душе. «Все бы вам, викингам, бить и резать!» — крикнул новгородский тысяцкий Удата. «Тихо!» — свирепо рявкнул дядька князя Добрыня. Ближники притихли, и в наступившей тишине воевода прогудел негромко. «Согласен с Торкелем. Мы слабы. Кабы был сейчас наш князь на месте Ярополка, а Ярополк здесь, то быть бы нам битыми!» «Сильнее Киев, что тут говорить? И правильно князь сделал, что отпустил этого воеводу. Мы его знаем, он бы не сдался. И за каждого убитого киевлянина мы бы положили своего, а такой размен нехорош нам. Вот почему Владимир их отпустил». «Верно, княже?» «Верно», — кивнул Владимир. Он мог бы добавить, что не любо ему губить свет киевской рати, но не сказал. Большинству в его совете не нужен был сильный Киев. Наоборот, чем слабее будет великокняжий стол, тем лучше. И Новгороду, и скандинавам, и кривичам с родимичами, древлянами и прочими племенами славянского языка. Крепкий Киев нужен был лишь одному Владимиру и тем, кто ему по-настоящему верен. «Мы все оплошали», — сказал Владимир. «Больше такого не будет. Я велю вырыть ров между капищем и дорогожичами и поставить в круг лагеря чистокол. Больше они нас врасплох не застанут». «Времени у нас мало, дядя», — сказал Владимир Добрыня, когда все разошлись. «Ежели расхрабрится Ярополк, так уж не Киев в осаде окажется, а мы. Засылай человека к блуду. Пусть хоть золотые горы сулит боярину, но чтобы тот расстарался и поднял Киев против Ярополка».